Ты уже такой взрослый и самостоятельный. Твоя мама была такой же, в отличие от отца. Джеймс в твои годы был слишком незрелым и непоседливым. Впрочем, как и я, мы были детьми и вели себя как дети. Пустился Крестный в воспоминания, когда мы расселись. Пришлось рано повзрослеть. Пожал я плечами. Сироты быстро становятся взрослыми, времени на беззаботное детство у нас нет. К слову, теперь, когда у тебя есть палочка, ты сможешь попасть на тот свой остров. Там вообще можно спокойно жить и поправить свое здоровье. Я не хочу прятаться. Теперь у меня есть палочка, и я смогу поймать этого предателя. Снова он начал за свое. То ли у него характер такой, то ли в тюрьме свихнулся за столько лет. И можешь пострадать или пострадает семья рыжих, которые будут защищать себя, когда ты к ним ворвешься. Думаешь, они сразу поверят, что ты невиновен? Отправляйся к себе и восстанови здоровье, а я позабочусь о крысе. А лучше связаться с кем-нибудь из правоохранительной структуры. Не знаешь кого-нибудь, кто не закроет глаза на живого Петтигрю, если я его доставлю к нему или к ней? Можно было бы организовать над тобой суд. Мне больше доставило бы удовольствие расправиться с крысой самому. Но тогда и правда, свободы мне не видать. Пригорюнился он, немного зависнув в мыслях, но встряхнувшись, продолжил. Можно обратиться к Амелии Боунс. В мое время она была очень справедливой и принципиальной, когда дело касалось правосудия. Если все осталось так же, думаю, она может помочь. Амелия Боунс, сейчас она глава отдела магического правопорядка. Если она сохранила свою характеристику, которую ты ей дал, можно попробовать доставить крысу ей. И рот ей закрыть не получится, если только действовать радикально. А то я думаю, правительству не понравится, что ты столько времени просидел в тюрьме и был невиновен. На тебя сейчас вообще все грехи скидывают. Что не произошло, виноват Сириус Блэк. Нашли удобного козла отпущения. Еду нам принесли минут через 10 после заказа, и то не всю, остальное принесут чуть позже. Там ее столько, что человек на 5 взрослых хватит, готовить нужно долго. Так думаешь, что сможешь выкрасть крысу? Ты же говорил, что можно пострадать. Я не ты, могу незаметно пробраться. К тому же не уверен, что рыжие вернулись из своей поездки. Придется проверить дом на их наличие и ждать, когда они вернутся. Петтигрю наверняка будет на стороже, когда узнает о твоем побеге. Я поэтому и говорю, чтобы езжал ты к себе на остров и восстанавливался. Будут новости, я тебе напишу. В лучшем случае, к концу лета станешь свободным. Нормально поев, Сириус немного размяк и уже не пытался бежать и мстить бывшему другу. Договорились, что я перенесу Блэка в Португалию, а там он сам доберется до своего семейного острова. Он не знает, как они называются, но судя по описанию и направлению, он находится где-то в районе Азорских островов. Думаю, с палочкой он доберется сам. Также я отдал ему обычную сумку, тетрадь для связи, такую же, как у Флёры, запас галеонов и обычных денег. Этого хватит для комфортного путешествия. А если что, то он со мной свяжется. Когда он туда доберется, обратно можно будет перемещаться легче. Путь туда придется делать на своих двоих просто потому, что остров скрыт и нужно перекинуть защиту того места на себя. Ну или как-то так, это мне уже сам Сириус рассказал, так как точнее он сам сказать не может. В принципе, я его понял и больше на эту тему его не расспрашивал. Разобравшись с Блэком, вернулся домой. Нужно ли с ним так возиться? Почему бы и нет? Пусть он мне и чужой человек, но если я могу ему помочь без проблем для себя, то можно и попробовать. Конечно, если сам себе не поможешь, никто не поможет. Поэтому, если он будет лезть на рожон, вопреки моей помощи, то я просто отойду в сторонку. Осталось связаться с Амелией Боунс. Вообще забавно, что на вопрос, кому можно довериться, отыскался только один человек. А ведь это их работа — оказывать помощь и расследовать преступления. Хотя нет, сначала нужно поймать Петтигрю, а уже потом связываться с Боунс. А то эта крыса может свалить, если за ней придут. Уверен, эти безрукие обезьяны обязательно накосячат. Блин, забыл спросить у Блэка, где живут Уизли. Опять летать за совой не хочется, это опять в косой переться нужно. Отписался Блэку, когда будет время, ответит, мне не к спеху. И только я отложил тетрадь, как он почти сразу же ответил. То ли было время в дороге, то ли он сам хотел со мной связаться. Поэтому, перекинувшись несколькими предложениями, я ему сказал, что у меня дела, свернув разговор. Итак, от Тересент Кычпаул. Хорошо, что там живут не маги, Значит, она официально должна быть на картах. Пришлось покопаться в ней, чтобы разыскать эту деревню. Если бы не ориентир в виде Дивона, пришлось бы рыскать по всему острову. А так получилось сузить поиски до одного графства. Там я никогда не был, поэтому вылетел туда сразу. Заодно и места разведаю. Пока найду, как раз время подойдет для дела. Это если они вернулись из поездки. Мало ли, сколько они там будут находиться. До места добрался быстро. Энергии не экономил. Да и зачем, все равно регулярно спускаю, чтобы резерв прокачивать. Не в бой же иду, экономить не нужно. Чем больше вкладываешься в полет, тем быстрее летаешь. Хорошо, что Блэк заранее предупредил меня про их дом. Он назвал ее Норой, и я думал, что они живут под землей, но оказалось, что наоборот, построили чуть ли не многоэтажный дом, только кривой, косой и на ладан дышащий. Наверняка его устойчивость зависима от чар, или материалы для стройки были скреплены магически или каким-то волшебным раствором. Иначе непонятно, как этот дом возможен с точки зрения физики. Магия епт. Нору обнаружил почти сразу. Дом стоял отдельно от деревни. Впрочем, не они одни. С высоты птичьего полета были видны другие дома, и волшебников в том числе. Как Сириус пояснил, деревенька была смешанной, тут жили как маги, так и не маги. Вон чуть дальше тоже наверняка магическая постройка. Дом, похожий на шахматную ладью, такой просто так своими руками не построишь. Это заморочиться нужно, поэтому наверняка там живут маги. Подлетев поближе, убедился, что семья все же вернулась. Дети играли на улице, летая на метлах. Возможно, территория огорожена чарами от внимания маглов, иначе непонятно, почему их не замечают. Из деревни их было бы заметно. Просканировав территорию на наличие живых разумных, получил отклик лишь самих детей. Значит, хвост дома, куда я и полетел, запуская сканирование еще раз. Ага, четверо на поле летают и еще четверо дома. Однако там должны быть трое. Родители Уизли и старший брат, имя которого я не знаю. Он типа староста, но я ни разу не видел, чтобы он возился с детьми. Хотя, не обращал внимания, может и не заметил. Напитав мой комплект плетений скрыто, чтобы меня совсем уж не было заметно, проник в дом через входную дверь, которая была открыта. Хорошо магом, кинул заклинание от насекомых и дом от них защищен, а так бы пришлось вещать сетки на окна и закрывать дверь. Пару раз была возможность пожить в частных домах, без защитных сеток и постоянно закрытой двери, жить комфортно не получится. Впрочем, как и в многоквартирных домах, но там входные двери никто настежь не оставляет. Петтигрю нашел на верхнем этаже, в одной из комнат, подписанный как Рон. Этот Рон, тот еще неряха. Вся комната обклеена командой дворников в странном прикиде. Ах да, это же команда по квиддичу. После первой игры, с которой я ушел, больше ни на один матч не ходил. Меня даже вызывали к директору по этому поводу. Этот чудак решил, что мне эта игра должна нравиться лишь по причине, что мой отец в нее играл. Странная логика. Нет, если бы он меня воспитывал, другое дело, а так, с чего бы ребенку должна нравиться эта идиотская игра, если он рос среди маглов. Предлагал даже попробовать вступить в команду. Правда, зачем ему было это нужно, так и не понял. Он, как обычно, отмолчался и с постной миной отправил меня прочь. Старый маразматик. Крыса лежала на кровати и ела какое-то печенье. Говорю же, неряха, раскидал одежду по комнате, еще и еда валяется как на столе, так и на кровати. На скрип двери крыса не отреагировала. Наверное, подумал, что его хозяин вернулся, а так как он находился ко мне спиной, ничего странного, как, например, пустоту в двери, он не заметил. У колдомедиков есть интересное заклинание комы. Оно не только погружает тело в нее, но и серьезно замедляет все процессы жизнедеятельности. Обычно его используют для транспортировки серьезно больных или тех, кто сильно ранен. Все же по части полезных небоевых заклинаний местные волшебники дают фору нашим, из прошлого мира. Кинув его на крысу, закинул ее в карман, и аккуратно выйдя из дома, отлетел чуть подальше, чтобы не побеспокоить защиту дома, а уже потом переместился к себе домой. Крыса сама не очнется, если только она не суперсильно магически, чтобы побороть силу заклинания. Его можно было бы использовать в битве, если бы не нужно было достаточно много времени на подготовку. Даже мне нужно было секунды две, чтобы его сформировать и наложить. А колдомедикам с палочками почти 5 секунд приходилось ею махать, чтобы кинуть на пациента. Ну да, это не какое-то оглушение, а целый комплекс сложных медицинских чар в одном флаконе. Закинув крысу, сел за стол. Нужно еще письмо сочинить и, если успею, сгонять на почту, чтобы отправить сову Боунс. Уважаемая мадам Боунс, у меня есть достоверные сведения, что Сириус Блэк не виновен в тех преступлениях, за которые отсидел столько лет. На самом деле, я даже не нашел упоминания о суде над ним, хотя и допускаю, что это не афишировалось, как остальные суды над другими пожирателями. Чтобы не быть голословным, уверяю вас, что у меня есть доказательства моей правоты. Если коротко, то Питер Петтигрю, которого якобы убил Блэк после исчезновения Волдеморта, вполне себе живой. Когда я узнал об этом, то смог задержать Петтигрю до выяснения обстоятельств. Меня уверили, что вы один из самых справедливых и честных сотрудников вашего отдела, к тому же являетесь его главой. Думаю, вам будет под силу устроить справедливый суд и докопаться до правды, а не замести мусор под ковер. Если согласны, я предоставлю вам Петтигрю сразу же. Буду ждать вас недалеко от вашего дома. Надеюсь на ваше здравомыслие. Не нужно приводить команду Авроров для моего захвата. Все равно не сможете, а Блэка со мной все равно нет. Я буду один и жду от вас того же. Если помимо вас будет кто-то еще, я просто уйду. Если вам будет легче, я буду ждать вас без палочки, с поднятыми руками, в чем вы сможете убедиться сами, перед тем, как выйти навстречу. Вот так вот, без подписи и прочего. Да и зачем это нужно? Я отправлю письмо и сразу же последую за почтальоном. Уверен, как человек, работающий в правительстве, она не имеет защиты от сов. Без корреспонденции такие люди не живут. Пришлось перемещаться обратно на острова. Сегодня я изрядно попрыгал и полетал. Хорошо, что успеваю восстанавливаться. Повторив манипуляции с совой, опять последовал за почтальоном, который совсем не обращал на меня внимания. В этот раз я напитал скрыт большим количеством энергии. Это хорошо меня прикрыло от обнаружения. Это подтверждает, что почтовые совы каким-то образом чувствуют слежку с помощью магии, просто так за ними не проследить. Уверен, просто летя на метле, за ней не проследить. Нужно качественно замаскироваться, а для этого нужно много маны. Дом Амелии Боунс был просто домом. В меру большой, в меру красивый. Учитывая, что Боунсы, род чистокровный, жили они довольно скромно. Или, возможно, это дом именно Амелии. Она ведь сестра какого-то там Боунса, главы рода, которого убили, и у него осталась дочь, которую Амелия воспитывает. Да и ладно, зачем я забиваю голову всякой ерундой? Небольшой дом, мне же лучше. Меньше проблем с отслеживанием потенциальной опасности. Пришлось опять замаскироваться. Волосы немного отрастил, поменял черты лица, щетина пока расти не начала, придется обойтись гладким фирсом. Пришлось даже вмешаться немного в голосовые связки, чтобы поменять голос на более взрослый. С этим вообще нужно быть осторожным. Хорошо, что у меня контроль хороший, а то можно вообще без голоса остаться. Заметив, как сова бьется в окно, стремясь отдать почту и свалить обратно, встал напротив окна, чуть дальше от границы защиты, чтобы не провоцировать защитные чары. Через минуту окно открылось, и женщина лет 30, а по факту старше лет на 10, забрала письмо. Пусть женщина и выглядела молодо, но ее манера держаться, даже дома и сам ее вид выдавали в ней излишнюю строгость и педантичность. Это неплохо, но всему нужна мера. Если так глянуть, это ее немного старит. В окно я видел, что женщина несколько минут водила над письмом палочкой и только после этого вскрыла его. Видимо, проверяла на вредоносные чары. Интересно, как она их определяет. Я вот просто смотрю, есть ли на них магия и какая. Если что-то неизвестное, то не вскрываю без защиты и других предпринятых мер, хотя много ли я получаю писем. Вообще-то, лично я получил всего 4 письма, и только одно было с чарами, которые я не смог определить, то письмо я просто уничтожил, тем более оно было без подписи. Прочитав письмо, Амелия уставилась в окно. Да, я нахожусь далеко от дома, если бы не мое модифицированное тело, которое улучшило еще и зрение, я бы не увидел то, что происходит в доме. Можно было воспользоваться и специальными чарами, но мне хватило и этого. А вот мадам Боунс наверняка их использовала, когда смотрела на меня. В ответ я просто поднял пустые руки, чтобы она могла увидеть, что у меня палочки нет. Так-то, у меня палочка вообще не с собой. Я ее только в школе и ношу, или дома, когда новые чары изучаю. Я так и остался стоять с поднятыми руками, показывая, что нападать не собираюсь. Учитывая, что Сириус Блэк сбежал, а потом прокатилась волна убийств, пусть и всякого биомусора, понимаю ее настороженность. Если бы я не был еще так слаб, то мог бы согласиться и на команду поддержки с ее стороны, но вряд ли я смогу победить хорошо слаженную группу авроров. Вот убить с десяток сразу могу, а именно победить, если только по голове ударить посильнее всех и сразу, но не факт, что получится вывести всех из строя. Убить легко, а вот успокоить на время, еще и без членовредительства, уже сложнее. Я так стоял минут пять, внимательно сканируя местность на момент появления кучи вооруженных волшебников, но никого не дождался. Зато увидел, как в доме стало на двух разумных меньше. Видимо, Амелия отправила свою племянницу через камин, а вот кто был второй, не знаю. Могу предположить, что это был домовик. Это, кстати, дает много очков женщине. Мало кто печется об этих существах. Дверь открылась, и я увидел, как женщина вышла мне навстречу, держа палочку наготове. При желании, увижу сразу, если она начнет колдовать, и с большой вероятностью успею выдернуть палочку из рук или защищусь любым другим способом. Это вы прислали мне это письмо, не так ли? Назовитесь мистер, зовите меня Александр, можно без мистеров, и я не враг вам, и почти не соврал. Правда, это мое старое имя, но я за столько лет так к нему привык, что привыкать к какому-то Гарри было тяжело. Впрочем, несмотря на привычность, я к нему не очень привязан. Оно мне даже не очень-то и нравится, но что есть, то есть. Меня вы, видимо, знаете, тогда переходим к вашему письму. Все, написанное в нем, действительно правда? Строго спросила она меня, поправляя свой монокль на глазу. Наверное, какой-то артефакт, который она надела, лишь, когда вышла на улицу. Конечно, иначе, зачем мне терять время на все это представление? Или на вас часто совершают покушения? Наверное, у главы отдела правопорядка немало недоброжелателей. Примерно так и обстоят дела. Осторожность не помешает. Это ведь не ваша настоящая внешность, оборотная. Вы в курсе, что для его варки нужно иметь лицензию, и купить его по закону просто так не получится. В Великобритании возможно, но не факт, что в других странах все обстоит так же. Впрочем, я не пил никаких зелий, просто использовал магию. Оборотные пьют, чтобы принять чью-то внешность, а если просто что-то изменить, хватит обычной магии. Предположим, итак, у вас есть доказательства, что Сириус Блэк невиновен, в виде давно почившего Питера Петтигрю. Все так, кивнул в подтверждение. У меня он в кармане лежит, сразу его прихватил, чтобы туда-сюда не таскаться. И откуда вы об этом узнали? Я встретился с Блэком, он мне рассказал. Потом захватил настоящего преступника и связался с вами. И нет, я не знаю, где сейчас Блэк, и я его не укрывал. Сразу опередил ее вопросы о законности укрывательства разыскиваемых преступников. И что, мне куда-то нужно идти, чтобы вы мне показали Петтигрю? С долей скепсиса спросила она, на что я понял, что в случае моего утвердительного ответа, она бы на мое предложение не согласилась бы. Хотя, если со взводом авроров под рукой, нет, конечно, вряд ли бы вы согласились куда-то со мной пойти. Это могло бы быть ловушкой и все такое. Махнул рукой. Нет, Петтигрю со мной, я могу его показать прямо сейчас. Он у меня в кармане. Если вы не против, я вытряхну его из кармана на землю. Там нет палочки или любого другого оружия. Предупредил я ее, чтобы она не суетилась, когда я потянусь к карману. Действуйте, Александр. И вы в курсе, что превращать людей незаконно? О, я никого не превращал. Удивительно удачно все сложилось, не так ли? Не то чтобы я специально к этому стремился. Потянувшись к карману мантии, я схватил его с внешней стороны и, перевернув, вытряхнул крысу на землю. Крысе от такого было не холодно, не жарко, она все еще была в коме. Впрочем, крысе такое действо все равно не повредило бы. «Это крыса?» — с недоумением и скепсисом спросила она меня. «Именно, Питер Петтигрю, а не маг, имеющий форму крысы. После подстроенной смерти, за которую обвинили Сириуса Блэка, Петтигрю же и предал Поттеров, избежав, поселился в семье волшебников, в роли домашнего питомца. Пока я вытряхивал его из кармана, заодно снял чары коматозного состояния. Можете применить к нему чары принудительного превращения анимагов. Наверняка вы их знаете». Глянув на меня подозрительным взглядом, она медленно перевела палочку на крысу и, скостовав заклинание, мы увидели, как крыса довольно быстро превращается в волшебника, весьма неопрятного, к слову. То ли он и раньше так выглядел, То ли анимагическая сущность так влияет на волшебников. Петтигрю был похож на крысу даже в виде человека. Так вот взглянешь на него, и сразу на ум приходит именно этот грызун. Живой и, наверное, невредимый, к вашим услугам. А то, что без сознания, так я его усыпил, чтобы не сбежал. Думаю, это как минимум дает основание прекратить разыскивать Блэка, с целью уничтожить, и предоставить ему суд. На самом деле, вам хватит суда и над этим человеком, тогда вам сразу станет понятно, что Сириус Блэк невиновен. Думаю, когда он услышит, что его оправдали, он сам к вам явится. Главное, чтобы он, кивнул я на человека, что валялся на земле, без сознания, дожил до суда. Подозреваю, не всем понравится, что проведенный в тюрьме волшебник, был невиновен. Насколько я знаю, у вас есть полномочия созвать экстренное заседание. Амелия Боунс не подвела. У нее действительно были все полномочия для этого. Созвав экстренное заседание, она произвела фурор для всех волшебников, показав давно умершего человека, который оказался жив и здоров. Петтигрю привели в сознание прямо в зале суда, вызвав эксперта, который заодно и подтвердил, что тот на самом деле является человеком и все такое. Не знаю, насколько гладко все прошло, ведь я в этом всем не участвовал. Отдав Петтигрю и поговорив еще немного с Боунс, просто исчез. Обо всем узнал лишь из газет, которые вышли с большим опозданием на следующий день. Обычно их присылают с утра, но в тот раз прислали лишь к обеду. Заочно, Сириуса Блэка признали невиновным в тех преступлениях, в которых обвиняли, так как вскрылась правда. Однако с ним до сих пор хотели серьезно поговорить о том, как он сбежал из тюрьмы. Забавно, что в отличие от немагов, где за побег и даже за его попытку добавляют срок, тут такого нет. Они просто думали, что сбежать невозможно, поэтому даже нет закона, позволяющего наказывать за побег. Но поговорить они очень хотят, я так думаю. Не уверен, что Блэк получает новости так далеко от родной страны, поэтому отписался ему, что теперь он свободен. Но порекомендовал ему отсидеться там, если у него все хорошо, привести себя в порядок и вернуться обратно позже. Надеюсь, Блэка будут допрашивать без сыворотки правды, иначе он выдаст, что именно я его нашел. Не то чтобы я скрывался ото всех, но опять придется отвечать на глупые вопросы, хотелось бы этого избежать. Напомнил Блэку, чтобы обо мне молчал, если только не придется говорить под сывороткой, к нему ее вроде не должны применять, если он сам не захочет. Часть 6, глава 6. Странно, сегодня так и не дождался Флёр, хотя она должна была прибыть в свой летний дом с семьей. Может быть, появились какие-то дела, она мне, конечно, докладывать не должна, но обычно отписывается, если не может прийти. Тем временем, я мучил книги по артефакторике, которые нашел недавно в магазине. Там не было ничего особенного, но были хорошо написаны основы и чуть более продвинутые практики в этом сложном искусстве. Насколько стало понятно со слов продавца, более продвинутые книги обычно в магазине просто так не продаются. Такие издания хранятся в семьях, либо изредка продаются на аукционах, или редко перепродаются среди тесного круга заинтересованных лиц. А вот основы вполне доступны для всех. Только толку от основ, большинство не пройдут дальше создания зачарованных светильников и дневников с чарами конфиденциальности. Мало у кого хватает ума или усидчивости, чтобы развивать это направление, а у кого хватило, тот входил в круг этих самых лиц. Если выживал, конечно, конкурентов никто не любит и без поддержки или большой личной силы, такие люди внезапно пропадали. Впрочем, разве у обычных людей не так же? Вот и я разбирался, что там, да как, зачем мне уметь делать артефакты? Все просто, хочу себе дом-артефакт, такой, чтобы мог летать или перемещаться в пространстве. Дом построить не проблема, а вот из чего делать фундамент и как вообще сделать так, чтобы он летал, но не требовал кучи энергии для этого, я пока еще точно не продумал. А еще нужно будет изучить алхимию. Чувствую, без нее не обойтись в этом деле. Но тут хорошего помаленьку. Сначала разберусь с одним, потом примусь за другое. Постепенно найду способ или попытаюсь, по крайней мере. Вся жизнь впереди, а пока меня устраивает дом таким, каков он есть. Да и маг я или погулять вышел. Надо будет жилье в другом месте, можно из говна и палок сделать, или у немагов поселиться. В крайнем случае, можно заморочить мозги и пожить в отеле бесплатно. На следующий день, я опять проводил время на пляже, но Флёр так и не было. как и никаких записей от нее. Я уже начал немного беспокоиться. На мои вопросы она тоже не отвечала. Долго тянуть не стал и отправился к ней домой. Постучавшись, принялся ждать. Знаю, что дом не пустой, ибо вижу магию пяти разумных. И одна из них через некоторое время направилась в мою сторону. Когда дверь открылась, передо мной предстал отец Флёр. В отличие от своей дочери и жены, он был не самого высокого роста. Вообще-то рост у него был нормальный, просто его дамы были выше среднего, поэтому ростом они были примерно одинакового. Флёр еще подрастет немного. Из-за модификации, она будет самой высокой в своем семействе. Хорошо, что она развивается гармонично и не выходит за пределы относительных норм. Однако сегодня этот человек выглядел не слишком хорошо. Темные круги под глазами, немного неряшливая шевелюра. Одежда тоже не первой свежести. «Здравствуйте, мистер Делакур, прошу прощения, что, возможно, отвлекаю, но нельзя ли мне увидеть Флёр? Мы договорились встретиться еще вчера, но ни тогда, ни сегодня я ее не дождался, и на мои попытки связаться с ней, она почему-то не отвечает. Здравствуйте, мистер Поттер, вот мы и встретились. Жаль, не при очень хороших обстоятельствах», — как-то глухо произнес он. Тон его был мрачен, и меня это изрядно напрягло. «Неужели что-то произошло? Что это значит? Могу я увидеть Флёр?» — повторил свой вопрос, начиная уже злиться от того, что остаюсь в неизвестности. «Флёр, она не может подойти. Она сказала, что пока не хочет с тобой видеться и свяжется позже. Что? Мы же не ссорились, и последний раз распрощались как обычно. И даже наша переписка была обычной. Чертовщина какая-то. Мне кажется, вы что-то скрываете. Я не уйду, пока ее не увижу. Если я ее как-то обидел, мне было хотелось узнать как, а не терпеть игнор. Мистер Поттер, я все сказал, пожалуйста, уходите», — сказал он, пытаясь закрыть дверь, но я просто подставил руку перед закрывающейся дверью, чтобы этого не произошло. Даже без магии, я уже был сильнее этого мужчины. Конечно, так поступать невежливо, но и закрывать дверь под моим лицом тоже невежливо. А еще, я беспокоюсь за свою подругу и не уйду, пока не выясню, что произошло. Уже хотел ответить, но заметил, что в нашу сторону движется еще одна цель. И пусть это была не Флёр, но я рад, что, возможно, ее мать мне объяснит больше, чем отец. Правда, увидев ее, я понял, что действительно что-то произошло, и это мне очень не понравилось. А Паулин также выглядела измученной и вялой. Даже ее красота немного увяла, и я видел, что ее аура была довольно слабой. «Дорогой, я сама с ним поговорю», — сказала она мужу, а потом обратилась уже ко мне. «Гарри, рада тебя видеть. Сейчас и правда неподходящее время. Может быть, ты зайдешь попозже?» «Нет, я же вижу, что-то произошло. Почему Флёр меня игнорирует? Я не уйду, пока не получу ответы». «Да, немного невежливо и самонадеянно, но мне все равно. Флёр мой первый близкий друг. Не могу же все так вот бросить и уйти, я бы сам себя перестал уважать». «Ладно, идем. Флёр не хотела, чтобы ты ее увидел в таком виде, но если ты настаиваешь, мне тоже кажется, что это неправильно, но она настояла». Запустив меня в дом, мы направились в ту сторону, где я видел еще одного человека. По идее, если вся семья тут, а их четверо, то пятый разумный, которого я ощущаю, наверняка является домовым эльфом. Эта сигнатура явно отличалась от остальных. Пройдя через гостиную, мы поднялись на второй этаж, и пройдя немного по коридору, добрались до одной из комнат. Сам дом изнутри был красиво оформлен. Не было ничего лишнего, чем любит заставлять дома. Уютный и легкий. Цветовая гамма была выполнена в синих и голубых тонах. Несколько раз я видел фото, как групповое, так и по отдельности. Хм, если так подумать, у меня дома все как-то не по обжитому, что ли. Нужно пару картин или фоток повесить, наверное. Открыв дверь, родители вошли внутрь, и я последовал за ней. То, что я увидел внутри, мне не понравилось. Очень не понравилось. Я даже остановился. Руки непроизвольно сжались. Желваки заходили от злости. Наверняка лицо мое тоже стало малоприятным. Флёр лежала на постели, укрытая легким покрывалом. Однако не это меня привлекло, а отсутствие правой руки чуть выше локтя и рваные шрамы на той же стороне лица и шеи. Наверняка по всему телу были такие же следы. Девушка была еще более осунувшаяся, чем ее родители, а когда я зашел в комнату, она отвела от меня взгляд, сжав руку в кулак. «Я же просила его не впускать», — сказала она родителям хриплым голосом. «Не хочу, чтобы ты видел меня такой слабой и покалеченной. Уходи», — сказала она уже тише, по-прежнему отводя от меня взгляд. «Что, черт возьми, произошло?» — отмер я, сразу же приближаясь к кровати. «Кто это сделал?» «На нас напали наемники. Мы тогда выходили из магазина», — поведал мне историю ее отец. «Они выходили из магазина, когда на них внезапно напали неизвестные волшебники. Их было четверо. Напали они без разговоров, но Жан, отец Флёр, пусть и был политиком, был не последним волшебником. На самом деле, Вилы почти всегда строят отношения только с сильными магами, ведь чем сильнее маг, тем легче переносит ауру Вил, а со временем привыкает, игнорируя ее, или хотя бы с довольно искусными в плане ментальной магии, что опять же означает, что этот маг не самый слабый. Вот и Жан был довольно умелым волшебником, поэтому успел поставить щит от внезапного нападения, но, к сожалению, не настолько силен, чтобы одному сражаться со всеми четырьмя наемниками. На помощь ему пришла его жена, а потом и Флёр, которая решила помочь своей семье. Ей правда сказали отвезти Габриэль в безопасное место, но та, здраво рассудив, что таких мест нет, решила, что лучше поможет родителям разобраться с наемниками, чем подставлять спину, убегая с сестренкой. Где гарантии, что их не перехватит? Флёр, после моего обучения, только начала развивать свой резерв и модифицировать свой организм, но за это время успела достаточно неплохо усилиться. Сложно сказать, насколько она стала сильнее, ведь точно узнать это невозможно, а виделись мы в этот период редко, но она смогла неплохо себя показать, тем более помогая себе магией без палочки. Я никогда не дрался с ней и не могу сказать, насколько она сильна как боевой маг, но, судя по всему, очень неплохой. В отличие от нашей школы, у них были уроки с дуэлями в программе, а также внеклассные занятия с этой дисциплиной, которые девушка посещает. Ученица у меня, оказывается, весьма боевая. В общем, наемники были неприятно удивлены таким отпором и перешли на весьма разрушительные и запрещенные заклинания. Так как они были слишком энергоемкими, надолго их не хватило. К тому же к делакурам подоспела подмога в виде кем-то вызванного охранника или патрульного. Из четырех в живых остались двое. Одного пленили, а еще один сбежал, но в последний момент кинул что-то слишком убийственное, что и попало в Флёр. Если бы она не увидела это и не поставила щит из энергии, как я ей показывал, когда учил, то не выжила. Щит поглотил большую часть силы, но даже так, ей оторвало руку, которой она защищалась, и нанесло много режущих ран по всей правой стороне тела. Она была способна отойти или отклонить заклинание, но не могла так поступить, ведь рядом были ее родители и сестренка, которую пришлось защищать. Девушке не хватило мастерства и скорости, она не смогла оценить количество вложенной энергии и напитать щит достаточно, чтобы поглотить атаку. А модифицировать свое тело она начала лишь недавно, у нее даже кожаные покровы еще не упрочнились. Рассказав всю историю, нас с Флёр оставили двоих на некоторое время. Наверняка у них были еще дела, но они старались поддержать дочь, а когда я пришел, могли на некоторое время оставить нас вдвоем. «Теперь ты больше не будешь меня учить, зачем тебе, такая как я?» — хмуро произнесла она, посмотрев на меня. «Какая такая, обезображенная и без руки. Даже не знаю, останусь ли в школе или придется переходить на домашнее обучение. Не то чтобы это было так плохо, но ты сам говорил, что в школе развитие будет быстрее из-за ее источника. А еще я бесполезна, не смогла защитить близких». «Все ясно. Небольшая истерика и психологическая травма. Их ведь не учат сражаться всерьез. А тут сразу и так кроваво и убийственно. К тому же, что бы она ни говорила, своей красотой она дорожила. Не та аура, что влияла на мужчин, а своя. Ты не бесполезна, не говори ерунды. И ты смогла защитить сестренку и помогла родителям справиться с четырьмя наемниками, которые наверняка собаку съели в таких делах. И судя по тому, что говорил твой отец, сражалась ты достойно. А то, что в итоге вышло, ну так ты недавно только начала учиться по-серьезному, никто не ожидал от тебя, что ты сразу станешь непобедимой. Пока я говорил, вернулись родители. Что по поводу внешнего вида, почему колдомедики не вернули руку и не залечили раны? Я ведь не ошибаюсь, и под одеждой раны похожие, вся правая часть до бедра. Буркнула Флёр на мой вопрос. Колдомедики не смогли вернуть руку и залечить раны. Темное заклинание, которое в нее попало, не дает этого сделать. Раны, нанесенные такими заклинаниями, не лечатся. В будущем шрамы немного разгладятся, но не более», — ответила Аполлин. «Серьезно, вот криворукие обезьяны. Почему я не удивлен?» — сказал себе под нос. «Почему-то так и думал, хотя с мадам Помфри мы до такого еще не дошли, но я уже подсознательно ждал какой-нибудь глупости в этой сфере магии. А где рука? Ее не уничтожили?» Заклинание довольно сильно повредило и оторванную конечность. Ее не смогли привести в порядок, да и бесполезно это, как сказали в больнице. «Блин, была бы рука, можно было бы приживить, а без нее, моего резерва не хватит, чтобы отрастить ее. Даже не маги могут пришивать конечности, если они свежие и не сильно повреждены. А тут маги не могут только потому, что чужеродная магия не дает действовать заклинанием. Просто физически ее пришить, они конечно не будут, ведь так делают маглы. Ага, эх, не знаток я в биомагии, со своим-то телом кое-как могу работать, не более. С чужим организмом работать всегда сложнее, особенно если он принадлежит магу. Теорию знаю и немного практики, но этого недостаточно, чтобы действовать так искусно, как биомаги, которые практикуются в этом всю жизнь. Впрочем, если нет сил на отращивание конечности, значит нужно использовать другие ресурсы. Наше тело состоит из чего? Правильно, это вода, белки, жиры, углеводы, минералы и витамины. Из куска свинины руку, конечно, не сделать. Зато можно простимулировать организм на регенерацию, а нужные элементы возьмем извне. Помнишь, почему ты захотела у меня учиться? Спросил я у девушки, которая до сих пор не хотела на меня смотреть. Потому что ты умел то, чего не могли другие. Но ты же сам учишься у вашего колдомедика. Значит, знаешь, что такие раны не лечатся. Если бы мне отрезала руку тем же мечом, проблем бы не было. А такая разрушительная магия оставляет следы, препятствующие восстановлению. Я учусь у колдомедика, потому что хочу знать, как лечат маги. Это не значит, что я не могу это делать по-другому. Ты сейчас тоже умеешь то, чего не может большинство, пусть только начало по-настоящему учиться. Постой, ты хочешь сказать, что можешь меня вылечить? Но как ты это сделаешь, если чужеродная энергия мешает восстановлению? Наконец-то растормошил свою подругу от меланхоличного состояния. Она взглянула на меня с надеждой в глазах так, что мне сразу же захотелось приступить к делу, но так быстро дела не делаются, нужно подготовиться. Само собой, где я еще найду себе такую красивую и умную ученицу? Особенно, когда сам в таком возрасте, когда меня даже не принимают всерьез. Но и тебе самой придется постараться, легко не будет. Неважно, я справлюсь. Что нужно делать? Стойте, стойте. Я в курсе, что ты учишь нашу дочь магии не так, как все. Мы сами видели, как сражалась наша дочь. И твои амулеты замечательны настолько, что произвели переполох. Но как ты собираешься делать то, что не смогли сделать профессиональные целители? Нам сказали сразу, что восстановление руки невозможно. В лучшем случае, получится скрыть рубцы на теле и то лишь через некоторое время. Остановила энтузиазм дочери, Аполлин. А ты что думаешь? Спросил я у Флёр. Веришь колдомедикам, которые без палочки шнурки завязать не могут? Или мне, такие как они с уверенностью говорят, что без палочки, маг и не маг вовсе, и только самые сильные и умелые могут быть не такими как остальные? Ты прав. Раньше я думала так же, но увидев тебя, поняла, что они все ошибаются. Поэтому я и согласилась у тебя учиться. Если ты говоришь, что может меня вылечить, то я верю тебе. Давай приступим, что мне делать? Твердо заявила девушка, поверив в меня. Погодите, давайте сначала поговорим об этом. Остановил нас Жан, видя энтузиазм своей дочери по отношению ко мне и тому, что я собираюсь делать. Делать то, что по его мнению невозможно. Как ты собираешься лечить то, что не поддается лечению из-за чужеродной магии? Обратился он ко мне. Для этого нужны какие-то ритуалы, или темная магия, жертвоприношение? Что, с чего вы это взяли? Я похож на какого-то шарлатана, может еще танец с бубном сплясать? Удивленно спросил у него, что он вообще несет. Если вы согласны, то мне нужен ваш эльф, он ведь здесь, в доме, не так ли? Да, но зачем он тебе? Будет готовить. Много готовите по определенному рецепту. Чинни, позвала Аполлин эльфа, который, исчезнув из того места, где до этого был, появился в комнате рядом с нами. Интересный способ перемещения. В чем могут быть отличия от привычной волшебникам аппарации? Ведь домовики могут перемещаться там, где не могут маги. Мне нужен эльф, который будет перемещать меня вместе с собой, чтобы я мог изучить его способ, если получится. Жаль, что объяснить поподробнее он не сможет, как это делает. Возможно, делокуры дадут мне погонять своего эльфа. Школьные домовики отказались это делать, так как им запретили переносить людей или других живых существ. Как-то я не подумал, возможно, в Шармбатоне мне продадут домовика. Если нет, то попробовать купить через Флёр, если во французской школе вообще есть лишние домовики, которых можно продать. Надо поспрашивать на эту тему. Это Гарри Поттер, друг Флёр. У него есть к тебе просьба, продолжила Полин, пока я думал о своем. Все-таки бывает так, что некоторые полезные мысли приходят опосля, и тут уже не от интеллекта зависит, просто все в голове удержать невозможно, даже с такой памятью, как у меня. Не зря же, все лишние стараюсь не держать в голове. Нужно будет кое-что приготовить. Обратился я к эльфу, когда перевел свой взгляд на меня с вопросом в глазах. Берешь кастрюлю или в чем ты там готовишь, литров на 15. Наверное, и на 10 хватит, но лучше сделать с запасом. Я в этом не эксперт и на глазок определить нужного количества материала не могу. В ней готовишь мясо на воде. Мясо нужно столько, чтобы, когда ты его будешь измельчать в воде, в итоге вышла достаточно густая жидкость, но такая, чтобы можно было спокойно пить через трубочку. Доводишь до кипения и варишь минут 20. Вопросы, чин не все ясно, кивнула домовушка, глянув на хозяйку с немым вопросом. Наверное, ждала команды исполнять или нет, и получив согласие переместилась туда же, где была до этого. Наверное, там, в этом доме находится кухня. Зачем тебе столько мяса? Поинтересовался Жан. Человеческий организм умеет хорошо восстанавливаться после повреждения и тратит на это ресурсы, которые получает из пищи. Но природа, в силу несовершенства или потому что человеку в ходе эволюции это было не нужно, не смогла наделить человека способностью восстанавливать утерянные части тела за некоторым исключением. И вот, в дело вступает магия. Она поможет нам обойти это ограничение, пояснил ему, а потом переключился Флёр, которая внимательно меня слушала. В ее глазах рождалась вера и надежда на то, что я смогу вернуть ей утраченное. Ведь она видела, что я умею, а значит, верила и в то, что смогу сделать то, что сейчас планирую. И у меня, и у тебя слишком мало энергии, чтобы задействовать в регенерации только ее, поэтому тебе придется выпить все, что приготовит эльф. Будет не очень вкусно, но, к сожалению, лечиться редко, когда приятно. Я же буду через твой организм руководить процессом восстановления. Буду направлять потоки энергии и ресурсов. Твоя задача пить и не мешать процессу. Но как быть с тем, что ей мешает темная магия? Спросила Аполлин. Можно было бы прочитать целую лекцию о том, что магия не бывает темная и светлая или еще какой-то, но мне было лень, а Флёр я уже это рассказывал. А вот тут мне поможете именно вы. Мне нужен какой-нибудь драгоценный камень. Совсем небольшой, но такой, чтобы не было жалко. Можно искусственный даже. Тут это роли не играет. Его потом придется уничтожить. Это, кстати, проблема всех драгоценностей в процессе обучения маленьких магов. Камень нужен такого размера, чтобы в детской неуклюжей ладошке он чувствовался и по весу, и по объему. Иначе учиться будет неудобно, хотя по факту хватило бы камешка размером с рисинку. Будем втягивать всю заразу в него. Нет, можно и кирпич использовать, но это неудобно. Драгоценные камни, будто сами тянутся к энергии, их использовать в работе легче и удобнее всего. Оставив семью Делакур, отправился за тем, что еще не хватало для дела. Мне пришлось на некоторое время их покинуть, так как я не мог отправить их или Ченни в Магловский мир. Пусть они бывают в нем и не совсем дикари, но не очень хорошо понимают некоторые аспекты бытия обычных людей. Мне же нужны недостающие витамины и минералы, части которых, а некоторых и вовсе отсутствуют в том коктейле, который готовит Ченни. А где лучше всего их взять? Конечно же, в аптеке. Проблемы местных аптек, да и не только местных, но и во многих других странах в том, что без рецепта и рекомендаций врача, почти ничего кроме аспирина не купить. Не знаю точно, как с этим во Франции, но рисковать не стал и пришлось пробраться в аптеку под скрытым. БАДы можно и в магазине Спортпита купить, но его еще найти нужно, аптеки найти легче. Сложно сказать, сколько всего этих микроэлементов нужно для отращивания руки, но набрал сразу несколько десятков упаковок. Лучше больше, чем меньше. В процессе восстановления я буду распределять ресурсы, а ненужные, чего будет не так уж и много, будет выводиться естественным путем, не откладываясь в организме, нарушая его работу. Ведь переизбыток макро- и микроэлементов в большинстве своем несет негативные эффекты в обычное время, с этим нужно быть осторожным. Вернувшись обратно, заметил, что Ченни уже закончил с моим заданием и принес огромный чан с не очень приятной на вид жидкостью в комнату. Ну да, когда колбасы делают на заводе, они тоже некрасиво выглядят. Там уже потом красители добавляют, чтобы пипл схавал этот мусор. Витамины и минералы закинул в уже готовое варево, которое домовик уже успел охладить до приемлемой для питания температуры. Это хорошо, а то в горячем вареве можно потерять некоторые микроэлементы. Перемешав все хорошенько, прям чувствую себя, будто на уроке зелий, наколдовал трубочку достаточной длины, чтобы можно было спокойно пить лежа на кровати. Наверняка Флёр уже давали питательные зелья, уточнил я у ее родителей. Да, два раза, и крововосстанавливающие. Она потеряла много крови после ранения. Ага, жаль, питательные зелья нельзя принимать больше 3 в сутки. Слишком токсичны. Но одно все же принесите на всякий случай. Попросил их, на что Жан дал команду Ченни, которая менее чем за минуту выполнила задание. Жан и Аполлин до сих пор со скепсисом смотрели на мои приготовления, но было видно, что мои уверенные действия вселили в них небольшую уверенность. Камень, который я просил, уже ждал меня на столике. Ну что ж, можно приступать. Хаэм, на тебе ведь хоть что-то одето? Я уже потянулся, чтобы убрать покрывало, которым была укрыта девушка, но вспомнил, что она может быть совсем без одежды. Это было бы для нее слишком смущающе. Мне нужно касаться кожи, особенно, когда начнем процесс восстановления. На мне достаточно одежды. Немного неуверенно ответила она, немного покраснев от смущения. Наверное, меня и отца стесняется. Хорошо, тогда я убираю, предупредил я, убирая с нее лишнее прикрытие. Передо мной предстал великолепный вид, даже несмотря на то, что девушка выглядит слишком болезненно. А еще было много рваных рубцов и шрамов с правой стороны, которые кое-как заживили в больнице. Если наблюдать за телом в магическом зрении, сразу видны чужеродные вкрапления магии, которые мешают заживить раны. Проблема в том, что часто такая магия самоподдерживается в теле, поэтому даже со временем не получается от нее избавиться. Если только попробовать совсем лишить объект магии, но если это сделать под ноль, то можно нарушить работу резервуара энергии, что опасно вплоть до смерти. К тому же, резервуар не будет находиться в таком состоянии постоянно, а начнет сразу же восполниться. У нас нашли простой выход из такой ситуации. Просто вытягивали такую энергию и лечили дальше. По известной причине, в этом мире маги такого делать не могут, ведь их не учат обычной манипуляции, как это делают с нашими детьми с самого начала обучения. А это важно, ведь вытягивать нужно что-то конкретное, а не все подряд. Странный мир, в котором маги вообще не хотят развиваться, за редким исключением. И даже им не хватает знаний перешагнуть определенный рубеж, чтобы действительно значиться магом, а не обезьяной с магической палочкой, без которой можно только пальцем в носу поковырять. Будешь пить все это, пока рука не отрастет. Начал давать девушке последние наставления. Я положу тебе руку на живот, таким образом, я смогу напрямую управлять процессом восстановления при проступании полезных веществ. Правда, некоторая часть все равно будет выходить естественным путем, но для этого у нас есть твои родители. Не будет ничего такого и в туалет бегать не придется. Заверил ее, заметив взгляд девушки, услышавшей такое, потом обратился к родителям. Вы ведь в курсе этих заклинаний, насколько я знаю, ими пользуются, когда растят маленьких детей, хотя в основном, конечно, используют в больнице. Получив согласный кивок, продолжил, повернувшись к Флёр. Видишь, ничего такого, просто давай знак, когда приспичит. Ну и да, повторяюсь, будет немного больно и неприятно в целом, обезболивающее не поможет, так как сразу будет выводить в процессе. Несмотря на свои слова об обезболивающем, все равно старался снизить болевые сигналы, когда все началось, но отключить полностью не было возможности, из-за специфики работ. Если бы девушка умела проделывать такие манипуляции сама, то могла бы лучше воздействовать на болевые рецепторы. Не больнее того, что бы было, когда мне оторвало руку. Я выдержу, не беспокойся. Ну что ж, начали. Вытянув энергию в камень, пришлось поводить камнем по всему телу, и даже там, где обычно не принято касаться. Впрочем, там была одежда, хоть и немного. Почти нижнее белье, только непрозрачная. Убрав камень обратно на столик, приступил к главному делу. Часть живых тканей с культи пришлось срезать, благо обезболивающие чары на обрубок легли. Пока я не начал процесс восстановления, дальше будет не так больно, когда они развеются. Положив руку на живот, настроился на чужой организм и начал творить магию. Точнее, взял под контроль нужные процессы жизнедеятельности девушки, когда приготовленная смесь начала поступать в желудок. Крови с руки натекло порядочно, и было на это не очень приятно смотреть, но тут уж ничего не поделать, а когда перед радостными взглядами рука начала по чуть-чуть регенерировать, все сомнения у них сразу же отпали. Да, это очень тяжело. Помимо контроля за чужим организмом и борьбой с магией флёр, которая не всегда могла контролировать этот процесс, мне приходилось направлять и задействовать многие процессы тела, которые по умолчанию в нем отсутствуют. На все это тоже тратится моя магия, и тратится она быстрее, чем восполняется, благо я успеваю часть этой энергии восполнять в процессе. Рука росла медленно. Я не эксперт в этом, поэтому действовал очень непродуктивно, чем мог бы, если бы имел больше мастерства. Этим важным аспектом силы займусь чуть позже, ведь выживаемость и прочность тушки очень важна. Буквально миллиметр за миллиметром, рука отрастала прямо на глазах. Сначала был стопор на локте, ведь там более сложная конструкция, но самое долгое, когда восстанавливалась кисть руки. Столько мелких суставов, хрящей и косточек, не говоря уже о сухожилиях и прочем. Хорошо, что тело само знает, что нужно выращивать, ведь все это закодировано в ДНК. Мне остается лишь стимулировать или создавать некоторые процессы в ее теле, но все равно, критично важно знать анатомию человека, иначе можно накосячить. Уф, стер со лба пот, который собирался там периодически от напряжения. Часа два мы работали точно, конкретнее не знаю, ибо часов тут нет. Вот и закончили. Моя подруга была не менее измучена, чем я. Если я занимался тем, что выращивал руку, то она занималась тем, что постоянно впихивала в себя жидкую массу. Благо, Чин не додумалась немного подсолить, подсластить и добавить немного приправ. Я как-то об этом не подумал. Помимо этого ей приходилось бороться с тем, чтобы не сопротивляться мне, что у нее не всегда выходило. Ну, тут понятно, только-только научилась контролю, а тут тебе говорят, не сопротивляйся. Такой опыт бывает нужен очень редко. В будущем, флёр сама сможет проводить подобные манипуляции. Хорошо справились, устало произнес я, смотря, как флёр двигает своей новой рукой. Рубцы я тоже разгладил, и следов почти не осталось. Тут, ее магия сама залечит до конца. Завтра уже и не видно их будет. Первое время должно быть непривычно, но за пару дней пройдет. От благодарности самой девушки, я даже немного смутился. Вроде бы, с чего? Ничего такого, крепко меня обняла, пусть и в таком виде, в одном белье, еще и расцеловала в обе щеки. Так-то ясно, что она счастлива, ведь еще недавно она думала, что останется калекой на всю жизнь. Наверное, просто непривычно как-то. Последний раз, что-то подобное я чувствовал от родителей, которых еще в той жизни, рано лишился. Когда все немного успокоились, мы с Жаном решили, что оставим женщин одних. Наверняка флёр нужно и помыться, и просто поговорить с матерью. Мы там явно лишние. Итак, кто это был? Кто на вас напал? Спросил я, когда мы устроились в кабинете. Мне было о чем поговорить с отцом семейства. Чин не принесла нам чай, а к ним вкусные пирожки с мясом и картофелем. Я очень сильно проголодался, поэтому сразу же накинулся на еду, стараясь хоть немного восполнить силы. Точной уверенности нет. Единственный выживший до сегодняшнего дня не дожил. Кто-то явно помог отойти ему в мир иной. Лица были прикрыты, поэтому их личности мы не знаем. Официально ничего не известно, и вряд ли делу дадут ход. Никаких улик не осталось. Но неофициально, недавно у нашей семьи был конфликт с одной из семей, Лестин. Они чистокровные блюстители крови, которым не понравилось, что моя жена Вейла. По их мнению, я не имею права представлять правительство, будучи женат на нечеловеке. Значит, эта семья заказала для вас наемников? Еще есть какие-то подозреваемые? Нет, больше конфликтов не было. Если только кто-то из далекого прошлого долго вынашивал обиды и решился на заказ наемников. Или кто-то скрывает свое негативное отношение к нашей семье. Я не настолько высоко состою в иерархии политиков, чтобы меня ненавидели все, кому не лень, но и ничего исключать нельзя. К сожалению, ничего сделать или найти виновного не получится. Это мы еще посмотрим, получится или нет. Какова вероятность, что после конфликта с блюстителями чистой крови, происходит нападение наемников и они в этом не виноваты? Большая. Нет, есть вариант, что кто-то воспользовался шумихой, чтобы под шумок свести счет и подставить другую семью, но шанс небольшой. Итак, нужно отыскать верхушку членов семьи Лествин. Я не стал спрашивать у Жана подробностей, чтобы не насторожить его своим интересом, но учитывая, что эта семья тоже крутится не в самом низу иерархии магической Франции, наверняка в газетах упоминаются их имена. Хм, сейчас поздний вечер, но так как лето, все еще светло. Наверняка магическая улица все еще открыта. К тому же, там не только магазины присутствуют, но еще и несколько ресторанов и других нужных заведений. Работают они не всегда по графику, и если народу много, могут и задержаться. А мне нужна информация. И чем быстрее, тем лучше. Быстренько приведя себя в порядок и переодевшись, поменял себе внешность и отправился на Алли-Улани. Это так магическую улицу Парижа назвали, в честь волшебника, который ее основал. Появившись в месте, куда обычно прибывают волшебники с помощью аппарата или портключей, оглядел улицу. Как я и думал, было достаточно открытых магазинов или других заведений, да и людей по улице ходило немало. Впрочем, это понятно, ведь это, по сути, полноценный квартал, пусть и для небольшого общества волшебников. Косой переулок в этом плане отличался. Там в основном были только магазины и всего одно кафе, по крайней мере, насколько мне известно. Поэтому вне рабочего времени, там кроме посещения банка мало кто ходит. Хм, где лучше всего получить общеизвестную инфу? В газете и пабах, или других питейных заведениях, где собирается алкота и прочий биомусор. В последнем можно услышать даже что-то, что не предназначено для чужих ушей, но там уже нужно уметь фильтровать полученную информацию. В пьяном угаре можно не только проболтаться, но и наплести сказок, в стиле братьев Гримм. Зайдя в ближайший бар, который я приметил, как самый популярный, да и в принципе почти единственный, в котором трется нужный мне контингент людей, подошел к барной стойке. Я пока подросток и ростом не очень вышел, для взрослого конечно, хотя выше остальных своих одногодок, но думаю, хватит, чтобы зайти за низкорослого мужчину. Пришлось не только менять лицо, но и немного снизить тонус кожи, чтобы она выглядела более старой, чем имеется на данный момент. Пришлось заказывать пинту местной барматухи, чтобы не выделиться среди остальных и спокойно посидеть, чтобы послушать, о чем говорят остальные. Пока никто не видел, быстро удалил из кружки ее содержимое и наполнил ее водой. Подкрасить воду, чтобы содержимое не отличалось по цвету, тем более в полумраке помещения, сложности не составило. Заказал еще и еды, тут на самом деле много кто ел. Надеюсь, еда нормальная, в крайнем случае, мой организм сможет справиться с некачественной пищей, но приятного мало. Получив заказанное, пересел за столик, что стоял в углу заведения. Там почему-то никто не сидел, а так как никаких табличек о том, что столик занят, не было, сел туда. Съел я все и сразу, так как опять проголодался, а закончив, принялся цедить воду, продолжая слушать разговоры, которые велись за другими столиками или за главным столиком, где был бармен. В подслушивании мне помогали чары для улучшения слуха. Пришлось постараться, чтобы фильтровать зачастую бессвязный поток бреда и прочего пустого разговора. Так, я просидел почти 40 минут, пока за одним из столиков не уловил что-то интересное. Слышал, Жерар что-то не поделил с Жаном, а потом на дела куров напали. «Думаешь, совпадение?» – спросил один мужик у другого, запивая еду местным пойлом. Слышал, как не слышать. Раньше семьи Лествин и Делакур были довольно дружны, пока Жан не взял в жены Вейлу. Помнится, тогда был жуткий скандал, хотели даже комиссию созвать, чтобы проверить, не околдовала ли Вейла мужика, но вроде до этого не дошло. Да и Жан Делакур был не только не самым слабым магом, но и хорошо сопротивлялся их очарованию. Не зря женился на такой красотке. Мне б такую. Ага, держи карман шире, куда нам до таких ведьмочек. Рожей не вышли, как и местом работы. Фыркнул второй, на его слова. Да ладно, уж и помечтать нельзя. И все же, мне кажется, если не Лествин, то кто-то воспользовался моментом для нападения. Говорят, несмотря на то, что наемников было больше, Делакуры хорошо держались. Слышал даже, будто старшая дочь колдовала как высший маг. кидала заклинания как заведенная, а другой рукой держала щиты. Брешут, конечно, куда какой-то соплячке так уметь, такое только самым сильным магам подвластно, но все же, факт есть факт, они смогли спастись. Ну, кроме этой самой девчонки Вейлы. Говорят, ей руку оторвало выше локтя и обезобразило до неузнаваемости под конец. Теперь только аурой соблазнять и получится. Хах, да куда им без нее, нечеловеческие отродья. Дальше слушать не стал, отключаясь. Еще немного и я просто прибью этих придурков за такие слова. Про нечеловека смеет говорить какой-то биомусор, от которого нет никакой пользы. Слишком высокое самомнение. Им повезло, что я не настолько озлоблен, чтобы отправить их на тот свет или охотиться целенаправленно на таких отбросов. Расплатившись, покинул сие заведение для местных люмпинов и маргиналов, ведь я получил все, что мне нужно на данный момент. Останься и послушай еще, может и услышал бы что-нибудь, а может и нет, зато попортил бы себе и так не самое хорошее настроение, и прибил бы кого-нибудь за слишком длинный и грязный язык. Итак, Жерар Лестиен, судя по разговору, наверняка патриарх или наследник семьи Лестиен, предполагаемый заказчик. Именно его мне и предстоит отследить, что я и решил сделать, не теряя времени, пока почта еще работала. Странно, что они еще не закрылись, уже почти 10. Хотя народу еще много, может и посетители есть, там ведь не только почта, можно и подписки информационные оформить и многие другие услуги, о которых я не знаю, да и знать не хочу. Взяв сову, отправился на крышу заведения. Очень удобно сделано, отсюда можно отправить сову без проблем. И даже пара столиков есть, чтобы письмо написать. Заморачиваться не стал, и выпустив сову с почти пустым письмом-обманкой, наложил на себя скрыт, отправившись вслед за почтальоном.